Вот и я говорю, лезть в чужую душу со своим копытом — дело нескладное. Правильно, — кивнул головой Коньков, — чужая жизнь потемки. Помолчали. Коньков что-то записывал в свою тетрадь. — Так я пошел, — спросил Зуев в некоторой нерешительности, втайне надеясь, что Коньков, заинтригованный этими известиями, задержит его с расспросами. Но лейтенант неожиданно сказал: «А чего ж время-то терять?» Зуев встал, козырнул по-военному и пошел к двери. «Квиток от гостиницы не сохранился?» — спросил Коньков. Зуев остановился у порога и сказал небрежно через плечо: «Я его оставил у следователя». Коньков познакомился с Дункаем еще в Приморске. Семен Хылович учился в краевой партшколе, а Коньков был внештатным корреспондентом молодежной газеты, заочно учился в университете, на юридическом факультете и еще подрабатывал шофером. Однажды он возил по городу удыгейскую делегацию из Бурлицкого района. Старшим этой делегации был Дункай. Разговорились. Оказалось, что у них был общий знакомый, старшина милиции Сережкин. Старшине Сережкину Коньков когда-то помогал распутать дело о краже в селе Переваловском. А Дункай был односельчанином этого Сережкина, ходил в парторгах колхоза имени Чапаева, а потом уже попал в партшколу. Дункай был нанайцем, выросшим в русском селе Тамбовке, говорил отменно по-русски, по-нанайски и по-удыгейски. После окончания партшколы его и направили сюда, на Верею, председателем охотно-промысловой артели, где поселился, по выражению самого Дункая, целый интернационал. Здесь, в артели, знание языков очень пригодилось Семену Хыловичу. А года через три попал сюда, в Воскресенский район, и Коньков. Хоть и окончил он юридический факультет заочно, но устроиться следователем в Приморске, так чтобы и квартиру получить, не смог. А жить в частных комнатенках надоело, к тому же стал подрастать ребенок. И жена забастовала. Вот Коньков и явился с повинной опять в милицию, из которой уволился лет 5 назад. Его встретили радушно, простили старый грех, но предложили самый захолустный район, где была готовая квартира. Делать нечего, Коньков согласился. Поселились они в Воскресенском. Жена пошла работать учительницей, а Коньков стал районным уполномоченным. И в зимнее время не раз охотился со своим старым другом Дункаем. Семен Хылович встретил его по-барски. На столе стояла обливная чашка, полная розоватой талой из таймени, присыпанная перцем и черемшой. Глубокая тарелка красной икры, нарезанная крупными кусками юкола, пропитанная горячим сентябрьским солнцем и оттого облитая проступившим ароматным жиром золотистого оттенка. Да еще целая жаровня запеченных радужных хариусов. Тала — нанайское блюдо, строганина из свежей рыбы. Юкола — провяленная на солнце кета. И бутылка водки посреди стола, и рюмочки, и бокалы желтоватого сока лимонника, который до краев наполнял высокую стеклянную поставку. И вдобавок ко всему хрустальная ваза, полная будто золотыми слитками нарезанного кусками сотового меда. «Семен Хылович, да разве можно голодного человека встречать таким пиршеством? Я умру от аппетита, не дотянув до стола», — сказал Коньков, оглядывая все это богатство. «Все свое сам добывал». Смущенно и радостно улыбался Дункай. «Садись, пожалуйста». На Дункае была рубашка с закатанными по локоть рукавами и с распахнутым воротом, обнажившим его крепкое тело цвета мореного дуба. Голову он коротко стриг.